46. Виктор. Мой будильник срабатывает, как и каждый день, в 6:30 утра. Я резко открываю глаза и тянусь за телефоном, отключая звук, пока он не разбудил кого-нибудь еще. Мне требуется секунда, чтобы привести в порядок голову, мысленно составляя список того, что нужно сделать. В первую очередь нужно разобраться с Ильей. И я не могу не задуматься о том, как быстро все вышло из-под контроля. Похоже, в последнее время все вечно идет наперекосяк. Мы, как всегда, составим план, но еще до того, как все пройдет, без сучка, без задоринки, непременно случится что-то, что все испоганит. Раньше такого никогда не было. Мы работали как хорошо отлаженная машина. Мои хакерские навыки давали нам необходимые преимущества, и мы безошибочно выполняли большинство наших планов. Раньше все было просто. А теперь все усложнилось. Я качаю головой и выскальзываю из постели ровно в 6:35, чтобы надеть одежду, которую буду носить весь день. Как всегда, вчера вечером я принял душ и теперь снимаю одежду, в которой спал, бросая ее в корзину для белья в шкафу. Затем выбираю новый наряд и надеваю его, натягивая рубашку через голову. Еще достаточно рано. Братья пока спят. И это одна из причин, по которой я так рано завожу будильник. Есть что-то умиротворяющее в том, чтобы проводить утро в одиночестве. Я иду в ванную и не спеша умываюсь и чищу зубы, отсчитывая по времени те 2 минуты, которые трачу на то, чтобы провести зубной щеткой по каждому уголку рта с точностью до секунды. Прохожусь расческой по волосам, а затем протираю столешницы, убирая брызги зубной пасты и кусочки мыла. Когда я спускаюсь вниз, чтобы приготовить себе кофе, кухня, по счастью, тоже пуста. Я всегда выпиваю одну чашку утром, перед тем, как остальные встают, а потом еще одну, когда мы все вместе садимся завтракать. Это что-то вроде уступки между тем, чтобы весь день прятаться в своей комнате и проводить мои маленькие странные ритуалы, которые никто не видит, и провождением времени со своей семьей, как часто любит напоминать мне Ренсом. Кроме того, мы иногда используем время завтрака для выработки стратегии, даже сейчас, когда Уиллоу здесь с нами. Так что все получается как нельзя лучше. Я допиваю кофе на кухне, мою кружку и ставлю ее в сушку, а затем поднимаюсь наверх, попутно проверяя время на телефоне. 7:15. Неплохо. Мой компьютер в режиме сна. Я щелкаю мышкой, чтобы разбудить его, усаживаясь за стол и проверяя прогресс оставленных прошлой ночью дел. Сообщение для Икса наконец-то зашифровано и отправлено. Я проверяю, отправились ли видео и само сообщение. Да, отправились. И хотя теперь я испытываю чувство удовлетворения от того, что дело сделано, вычеркивать этот пункт из списка дел не так приятно, как обычно. Отснятый материал с участием Уиллоу, который я собрал, все еще на экране. И я прокручиваю его до конца, хотя видел уже много раз. Но, как и от всего, что связано с этой девушкой, я не могу отвести взгляд. Меня так тянет к ней, ко всему, что она собой представляет. Я никогда раньше не хотел быть с кем-то настолько близок. Но когда я смотрю на то, как она мастурбирует в ванной, а Мэлли сделает ей куни на кровати, мои пальцы слегка покалывают от желания протянуть руку. Когда на экране появляются кадры, на которых Мэлли с Ренсом трахают ее в гостиной, я, затаив дыхание, смотрю их до конца. Возможно, раньше она и была девственницей, но выглядит она так, будто всегда этим занималась, стоя на коленях перед Мэллисом и беря его член в рот. Выражение ее лица и то, как она отдается этому процессу, заставляет мою кровь кипеть, и я прерывисто выдыхаю, понимая, что возбуждаюсь. Я наблюдаю, как она скачет на Ренсами, а затем, как ее долбит Мэлис, и сочувственно морщусь. Должно быть, после этого у нее все болело. Затем я вижу, как подхожу ближе, сжимая член в кулаке, и мое сердцебиение учащается. А желудок сжимается. Я останавливаю видео до того, как оно доходит до той части, где она наклоняется, чтобы лизнуть меня. Не уверенный, что смогу пережить это снова. Этот момент был почти невыносимым для меня. Но мы договорились с братьями провернуть все вместе. Мы всегда все делаем вместе, как единое целое. Поставив видео на паузу, я перехожу к сообщению, которое отправил вместе с отснятым материалом. Это жестоко даже для меня. И я хмурюсь, читая его. Мне не нравится. Слова, которыми я называю Уиллоу, вызывают отвращение. Хотя я знаю, что это неправда. Все это неправда. Я не встречался с ее приемной матерью, но слышал достаточно от Уиллоу и Мелиса, чтобы понять, что Уиллоу совсем на нее не похожа. И от того, что я назвал ее «ничего не стоящий». У меня, пока я печатал, болели пальцы. А в разум просачивались воспоминания о том, как отец выкрикивал подобные слова мне в лицо. Но так было нужно. Я открываю сообщение от Икса, с которого началось все это дерьмо, и перечитываю его, прищурившись. Его сообщения всегда краткие и по существу, настолько подробные, насколько это необходимо. Он хочет убедиться, что мы выполним его указания, но не более того. Последнее сообщение от него не является исключением. «У меня для вас новая работа. Доставка. Я хочу, чтобы вы привели ко мне девушку, Уиллоу Хейс. Фото прилагается. Поскольку это задание более сложное, нежели другие, пришлите мне зашифрованное сообщение, когда поймаете ее». И будете готовы к передаче. Тогда я определюсь с местом доставки и сообщу вам, куда ее привезти. Примечание. Крайне важно, чтобы ее никто не осквернял. Она будет бесполезна, если не будет девственницей. Мы играем в опасную игру, бросая вызов Иксу, но не отказываясь выполнять его приказы открыто. Он сказал, что она будет бесполезна для него, если будет осквернена. Поэтому мы позаботились о том, чтобы он увидел ее. Именно такой. Мы надеемся, это снизит его интерес к ней, и он перейдет к другим, более прибыльным делам. И поскольку мы никогда не отказывались от работы напрямую, он не сможет предъявить, что мы не выполняем условия сделки или опрокинуть нас с уплатой долга. Никто из нас не уверен, что это сработает, но другого варианта не было. Это единственный способ защитить Уиллоу и не дать Мелису попасть в тюрьму. Мы ходим по лезвию бритвы. Надеемся, что не сильно перегнули палку, но не узнаем, сработало ли это, пока не получим ответ от Икса. Постукивая пальцами по столу, я проверяю, нет ли ответного сообщения. Но пока все тихо. Оно было отправлено всего несколько часов назад. Он скоро ответит. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это ждать. Мне нужно чем-то себя занять, и я перехожу к следующему неотложному пункту в моем мысленном списке — поиску местонахождения Ильи Петрова. Работа меня успокаивает, и я начинаю действовать в логическом порядке. В самом отеле нет камер, но поблизости стоит несколько зданий, с которых можно надыбать разные кусочки этой мозаики — и в итоге составить целое. Я уже скачал записи, сделанные примерно в то время, когда Мелис и Рэнсом напали на Илью, после чего удалил их с серверов, и теперь просматриваю новые, желая понять, смогу ли напасть на след Ильи. Пока я занимаюсь этим, легко забываю обо всем остальном. Мозг погружается в особый транс, включаясь в работу и отрешаясь от внешнего мира. Пальцы порхают по клавиатуре. Я перехожу от камеры к камере, прослеживая линию от отеля до ближайшей улицы и следующего места съемки, стараясь не упускать из виду Илью, пока просматриваю отснятый материал. Проклятье! Ругательство прерывает процесс сосредоточения, и я хмурюсь, отрываясь от компьютера. Мелис нередко просыпается в плохом настроении, но это определенно был голос Рэнсома, и он, похоже, зол. Я собираюсь встать, чтобы посмотреть, что происходит. Но тут он вырывается в дверь моей комнаты. Он в штанах, быстро натягивает футболку. Волосы все еще растрепаны после сна. «Разбуди Мелиса», — говорит он сдавленным голосом. «Что-то не так». «Что?» — спрашиваю. «Что случилось?» Он встречается со мной взглядом. В его глазах светится беспокойство. Уиллоу пропала.